ту сторону дабстепа темнеешь с рассвета. Эйси тревел, рэндом требл, травы, бабы, драмы, граммы, схемы, скрепы, фесты, растафари, даги, местный пабло угощает. Жесты щедрых эскобаров, под сатаник низко пали взгляды. Уровень эль чапо, психопато, некрономикон твоих повадок, друг человека, управдом. Гимнастку он без имен, приматы идут за вес, свобода мысли вас съест с говдом. Игристым мне латте с тленом, мистер бариста, все сейчас и здесь туристам в чужих мечтах. Из треугольника каркас, узнать свое место полезно для вас. Бога угодно бродить по лесу, всякий раз оставить трезвость, пока многие из кокона прорезались в эндорфиновой пропасти. Наблюдатель на протезах свои тонкости в толстых грезах, в том числе в девятом месяце абсурда тезисы. В неокортекс поместится, расти капуста, да больше множитель. В холодос прохладный мажитель, все скоро закончится, неужели? Так же трагично, как в фильме «Синий бархат» Линча. В кристальный трон усядусь вновь в котята, йоу. Земля богов, пустых невзгод, густых логов, гнилых жидов. Ехидный взор, косяк в ебло. И мой airdrop под тонкий лед. Ухода в топ, подонки, ёпт, колонки рвет. Текучий нудный стон, шумит район. Дождь капает на лысину, отбрасываю мысли все на стол. Фильтрации, король, игра в безумие. Принц, как три в одном, гараж, продам СК, фен, соли в дурака, переводной. И я не ты, колода карт, твои понты, голодный пес. По факту пуст, на вкус как квас, на цвет компот. Так просто рвет мой вертолет с колес, сансар в пустую топь. Творить себя, познать утро в петле времен, ваш страшный сон под плавный фон.